Глава 8. Через 2 недели я почти смирилась с пребыванием в этом жутком месте. Теперь уже хотя бы могла передвигаться по коридорам без помощи томатина или карты, что, безусловно, радовало. Появились небольшие успехи во владении силой. Например, перо и даже что-то не сильно тяжелое я поднять могла. А ощущение оглушающего могущества не появлялось. Радагад говорил, что, возможно, оно появляется только при большом выбросе силы, но это вообще нетипичное ощущение для обладателя магии. Настроение портило только то, что мантию я до сих пор могла сменить только на спортивный костюм и ровно за 5 минут до начала тренировки. Проклятое одеяние будто бы знало, когда я должна поступать в распоряжение Караката Ригала. И просто-напросто спадало с меня. Один раз я опоздала на тренировку, и мантия упала прямо на дорожке к полигону. Как назло, навстречу мне как раз шли боевики-старшекурсники, и было бы им горячее зрелище, если бы в этот день не похолодало. И я не попросила у Лисы свитер. Спадающую мантию я поймала где-то на уровне пояса, и, придерживая ее руками, так и продефилировала мимо толпы улюлюкающих парней. На фоне проблем с мантией я начала поиски того, кто смог бы помочь мне ее снять. Первый курс, естественно, даже не представлял, кто в силах такое осуществить, так как в этом году хватило моего примера, и желающие выпендриться одеждой отпали. Я решила обратиться к старшекурсникам. Староста отделения, по моему мнению, точно должен владеть этой информацией, и потому я задержалась после обеда, желая поговорить с Агардом. Столовую староста покидал в окружении друзей. Кажется, он вообще по коридорам боялся передвигаться в одиночестве. Я поморщилась, а потом вспомнила себя в школе. И поняла, что просто завидую. Раньше именно я была окружена толпой поклонников и почитателей, а теперь моими единственными спутниками стали стеснительная девчонка, которая боялась заговорить с посторонними людьми, и непризнанный гений, который общаться мог с кем угодно, но всего лишь на одну тему. «Агард!» — окрикнула я парня. Староста оглянулся и удивленно приподнял брови. Я махнула ему рукой, и парень что-то сказал своим друзьям. Пришлось сделать вид, что хихиканье нисколько меня не зацепило, но когда увидела, что среди девиц, окружающих Агарда, есть уже знакомая мне блондиночка Аурелия, поперхнулась. Староста подошел ко мне, старательно делая вид, что ему очень интересно, по какому вопросу я решила обратиться. «Привет, Лилиана, кажется?» «Ляля», — привычно поправила я. «Мне нужна твоя помощь, Агард». «Надо же, не ожидал», — протянул парень. «Слушаю». «Ты же знаешь о моей проблеме с мантией?» «Допустим». Хмыкнул Агард, и стало понятно, что он заинтересовался. «Ты знаешь тех, кто может помочь мне снять ее?» Староста нарочито тяжело вздохнул. «В смысле снять? Ты более чем заслужила наказание. Как можно было прийти на линейку без форменной мантии?» «Издеваешься?» Зло прошипела я. Агард ухмыльнулся. «Ага. Слушай, я серьезно, ты же староста, всех здесь знаешь». Я посмотрела в сторону толпы подпевал, которые ожидали Агарда. «Помогать должен первокурсникам. Сил уже нет, правда?» Блондин издевательски прищурился и о чем-то размышлял, глядя на меня. Я молчала, ожидая его решения. Наконец Агард хмыкнул, будто на что-то решившись, и сложил руки на груди. «Кто накладывал заклинание? Радагад?» «Нет, Оконь, завхоз». «Это уже легче». Агард задумался. «Оконь владеет силой земли, потому и для снятия тебе земляник нужен. Могу свести с одним парнем, но это будет стоить денег». «Сколько?» 3000 квилей землянику и 500 мне». Я досадливо поморщилась. Мне уже стало известно, что студентам полагается стипендия, но сумма ее зависит от успеваемости и от отличного поведения. Так как по всем фронтам я подкачала, на большой размер вознаграждения рассчитывать не приходилось. Потому я собиралась занять денег у Томатина и Лисы, а в последующие месяцы отдать. Также оставалась надежда на то, что мсье Тирос пожалеет свою непутевую дочь и даст мне энную сумму денег. «За сводничество тоже полагается оплата?» А Агард пожал плечами. «Можешь попробовать снять мантию сама. Известны случаи, когда она слезала прямо вместе с кожей. А еще у одного студента причиндалы отпали. Но тебе это не грозит, конечно. Так что кожа – небольшая плата, верно? И вообще, как у дочери министра, могут быть проблемы с деньгами». Староста ударил по больному месту, но так как признаваться в сложностях с родителями я не собиралась, пришлось держать лицо. «Интересно, как я могу с родителями связаться? С собой-то я ничего не брала. Здесь же все включено». А Агард молчал, рассматривая меня, и, наконец, лениво протянул. «Допустим, у некоторых студентов есть мини-бук, и, допустим, эти студенты готовы поделиться с коллегами такой роскошью. Что им за это будет?» Я довольно прищурилась. «Если мама даст мне деньги, то возможности вырастут, и размер моей благодарности своднику увеличится вдвое». «Договорились». Агард был доволен предложением. «Встретимся в библиотеке через час, там в это время пусто». «Так занятия же!» — не поняла я, но староста равнодушно пожал плечами. «Придумай что-нибудь». Мама моему звонку была рада. Задала все положенные вопросы о самочувствии и питании, но только перешла к успеваемости, я приступила к главному. «Мама, ты не могла бы занять мне денег?» Мама молчала так долго, что я уже подумала о проблемах с артефактом и раздраженно потрясла мини-бук, за что получила пинок ногой от Агарда, который сидел напротив. «Что случилось, Лялечка? У тебя проблемы?» Мама наконец ответила. «Проблема у меня была только одна — пребывание в этой дурацкой академии. Но мама вряд ли бы хотела это услышать. Тут такое дело, даже не знаю, как сказать, если честно. Ляля, только не ври, что ты хочешь купить книг. Я знаю, зачем ты просишь денег, но в академии ходить можно только в мантии, и идеальное платье, которое ты нашла, будет просто пылиться в шкафу. Уверяю, наказание для проштрафившихся будет достаточно суровое». «В этом-то и дело». Я тяжело вздохнула. Признаваться не хотелось, но лгать не хотелось еще больше. Наказание-то меня уже настигло. Я эту дурацкую мантию только для тренировки снять могу. Все бы ничего, но она после стирки высыхать не успевает. Да еще и искупаться после тренировок не всегда успеваю. И тогда жду вечера. На меня уже люди косятся. Мама заливисто расхохоталась. «Очень смешно. Прости. Просто твой отец 2 недели ходил в мантии из-за того, что случайно ее сжег». «Я даже отца перещеголяла. На 1/2 приодели». «Что же ты устроила, Ляля?» Я с наслаждением вспомнила ошалелое лицо проректора и уклончиво ответила. «На линейку опоздала». «И на 1/2 мантию привязали?» Не поверила мама. «И правильно сделала, я бы тоже не поверила». «Проректор был очень зол, так что дашь мне денег. Мне нужно всего 4000 квилей». «Ты не сказала, зачем они тебе нужны». «Так я старшекурсникам заплачу, и они снимут с меня этот кошмар». «Ляля, как тебе не стыдно? Твой отец с достоинством носил мантию 2 недели». «Так и я 2 недели носила», — огрызнулась я. «Сил больше не осталось». «Как ты похожа на своего отца», — мама заметно погрустнела. «А вот у него деньги и проси. Я против этого. Заслужила, нужно достойно понести наказание». Я чуть не задохнулась от ярости и оборвала связь. «Достойно понести наказание? Надо же! Легко ей об этом говорить». «И что дальше?» — напомнила себе Агард. Я тяжело вздохнула и развела руки в стороны. Староста встал и выхватил из моих рук мини-бук. «Если все-таки найдешь деньги, то с тебя 4000. Если нет... будем считать, что я помог от доброты душевной». Вечером я поделилась проблемой с друзьями, ситуация была просто патовая. И денег не раздобыла, и стоимость увеличила. В красках рассказала о разговоре с мамой и не успела перейти к главному, как Лиса произнесла. «Отказала?» Она сидела за единственным столом в комнате и, как обычно, читала. Чтобы не потерять страницу, соседка заложила книгу пальцем и посмотрела на меня, часто моргая. «Нотацию прочитала о пользе наказания», — фыркнула я, — «но денег так и не дала». «Обратишься к отцу», — влез Томатин. Он полулежал на полу, смешивая какие-то ингредиенты в стеклянных колбочках. Его месиво бурлило и меняло цвет, но, к сожалению, не взрывалось. Если честно, то мы с предвкушением ожидали, когда же одна из колбочек что-то выплеснет, и лицо или волосы томатина сменят цвет. «Думаю, смысла нет». Я выпустила немного силы, заставив подлететь к себе книгу, и села на кровати, по-турецки поджав под себя ноги. «Оставлю этот вариант на самый крайний случай. Вдруг стипендии хватит на оплату моего избавления от мантии». «Я говорила, что около 300 квилей смогу тебе одолжить», — пообещала Лиса. «Больше не выйдет, прости. Я должна отправить родителям». «Не обещай», — опять подал голос Томатин. «Ты же не знаешь, какая будет у тебя стипендия. Может быть, как раз 300 квилей». В дверь постучали. Мы с Лисой переглянулись и синхронно покачали головами. Гостей ни одна из нас не ждала, а про Томатина и говорить не приходится. «Кто там?» — крикнула Лиса, а Томатин принялся шустро собирать свои колбочки. Мы скрывали тот факт, что парень постоянно живет в комнате девочек. «Гости!» — громыхнул мужской голос, но его обладателя мы не узнали. «Давай, Томатин, прячься в шкаф!» Я вздохнула. «Неизвестно, кто это и насколько задержится. Как мы будем объяснять, что ты в 10 часов вечера домой не собираешься?» Мы подождали, пока Томатин со страдальческим выражением лица взгромоздится в шкаф, обнимая все свои склянки и пробирки, и только тогда я подошла к двери. Сознательно тянула время, надеясь, что поздний гость уйдет, но, открыв дверь, увидела перед собой Хантера. Парень привалился к противоположной стене и, сложив руки на груди, с усмешкой смотрел на меня. «Привет!» Я высунула голову в коридор и повертела головой по сторонам. «Ты к кому?» «К тебе», — пожал плечами Хантер. «Могу войти». Причин не пускать его я не придумала, поэтому отошла, открывая проход, и ядовито сказала. «В 10 часов отбой!» «Я в курсе». Парень мило улыбнулся и прошел в комнату. Когда Лиса его увидела, то поперхнулась и испуганно на меня посмотрела. Я нахмурилась и едва заметно покачала головой. «Гостей не ждали?» От Хантера наша пантонима не укрылась. «Ты чего хотел?» Несмотря на то, что Хантер сел на кровать, я осталась стоять возле двери. «Говорят, ты все-таки ищешь человека, который за деньги с тебя мантию снимет». Я пожала плечами. «Я из этого секрета не делала». Хантер усмехнулся, а я насторожилась, не понимая, к чему он ведет. «Ну и как? Дорого стоит?» Вопрос поставил меня в тупик. 2 недели назад я 10 тысяч квилей оставляла в ресторане за обед на одну персону, так что говорить о дороговизне было как-то некомфортно. «Относительно», — наконец ответила я. Хантер хмыкнул и перевел взгляд на Лису. Она, кстати, выглядела очень странно. Смотрела на парня, приоткрыв рот, да еще и не моргала. Меня это даже удивило. Хантер, безусловно, достаточно красив. Помимо выразительных черт лица, он обладает еще и великолепной фигурой. Местный ловелас знает свои сильные стороны и к нам заявился в обтягивающей водолазке, которая каждый мускул подчеркивает. Но все это великолепие не заслуживает того, чтобы так парня взглядом поедать. «А тебя как зовут? Красота!» — обратился Хантер к Лисе. Причем в голосе его не было флирта, скорее привычка. Лиса отмерла, поочередно моргнула глазами и выдала. «А вы кто?» «Хантер Дангвар». На лице Лисы была заметна усиленная работа мозга. Я молчала, стараясь не сбить соседку с мысли. «А тебе Доминик Дангвар не родственник?» «Так вот оно что, наконец-то я поняла, откуда мне знакома фамилия Хантера. Доминик Дангвар — брат императрицы. В политике он не участвовал, и, если честно, я не могла и вспомнить, чем может заниматься родственник императорской семьи. Также я и не могла вспомнить, есть ли дети у Дангвара». «Отец!» — Хантер победно взглянул на меня. Наверное, после этого я должна была растечься мокрой лужицей и броситься парню на шею. Но Лиса не унималась. «А у тебя девушка есть?» Возникла немая пауза. Я не могла понять, что нашло на мою соседку, которая и лишнее слово боится обычно произнести, а Хантер заметно растерялся. Наверное, так откровенно к нему еще не клеились. «Хочешь ею стать?» Лиса пристально уставилась на парня и уступать была не намерена. «Тему не переводи. Девушка у тебя есть? Блондинка такая, красивая, по имени Амалия». Тут уже и я поняла, к чему клонит моя соседка, и с подозрением уставилась на Хантера. Не то чтобы я на него имела какие-то виды, но он же мне переспать предлагал, на плече таскал, да и ночью заявился. А я потом от его девушки оскорбления выслушиваю. Хантер не ответил, растерянно обернулся ко мне, но все уже было понятно. «Ты зачем пришел?» Мой голос упал градусов на 5, не меньше. «Мы уже спать собираемся». «Хотел сказать, что не надо тебе к Агарду обращаться», быстро проговорил Хантер. «Я сам тебе помогу». «Так вот оно что!» разозлилась я. «Ты 2 недели не надоедал с предложениями переспать. Думал, что я поспрашиваю, не найду, кто сможет помочь, а потом все равно к тебе приду? Ты с ума сошел, что ли?» Хантер широко улыбнулся. «Да знал я, что ты спать со мной не будешь. На свидание хотел позвать». В шкафу что-то разбилось. Хантер вздрогнул, я тоже подпрыгнула. Алиса побледнела и выглядела так, будто сейчас упадет в обморок. «Что там?» Боевик вскочил с кровати и бросился было к шкафу, но я оказалась ближе и заступила ему дорогу. «Мыши!» «Какие мыши? Они на подходе к этому крылу дохнут. В подвале зелья варят». «Летучие мыши!» Не сдавалась я. «Ох!» — послышался стон из шкафа. «По-видимому, наши мечты сбылись, и одна из склянок, натоматина, какое-то воздействие все-таки оказала». Глаза Хантера округлились, и он попытался открыть шкаф, хотя я и пыталась закрыть его своим телом. Тело было далеко не атлетического телосложения. Несмотря на старания караката, мои махания руками на борьбу походили мало, а потому Хантер побеждал и даже мог на сантиметр приоткрыть одну створку. Непонятно, чем бы все закончилось, потому что Томатин помогать мне не спешил и стонать не прекращал. Но на нас вдруг обрушился поток ледяной воды. Я завизжала, а Хантер отскочил от меня на метр и, злобно вращая глазами, обернулся к Лисе. Я оценила его реакцию. Мне, например, и в голову не пришло, что водопад устроила моя соседка. «Ты что творишь?» — закричал боевик. «Сдурела, что ли?» Лиса стояла позади нас, сложив на груди руки. Бледность с лица ее еще не сошла, но глаза горели праведным огнем. «А ты что устроил?» От волнения голос моей соседки был очень звонким. Я не стала терять даром времени и хлопнула дверью шкафа, напоминая Томатину, что надо бы вести себя потише. Нелегальный сосед вроде бы проникся и, наконец, притих. «Ты вообще-то занятой парень. Пришел к 2 порядочным девушкам. Домогаешься, так еще и лезешь в шкаф за нашим нижним бельем». «Там стонал кто-то!» — обалдел Хантер. «Хочешь сказать, что это у вас нижнее белье так верещит?» «Мини-бук там Ляля спрятала!» — наступала Лиса. «Слышала о таком? Моментографии мы смотрели, а мини-буки запрещены в академии. Как ты думаешь, почему так долго не открывали?» «Покажи!» — потребовал Хантер, а я ядовито улыбнулась. «Я сейчас твою девушку позову и покажу, что мы выгнать тебя из нашей комнаты не можем, и будешь сам ей объяснять, что ты в нашем шкафу проверить решил». «Ну, знаешь ли, Ляля», — разозлился Хантер и вылетел из комнаты на прощание, громко хлопнув дверью. Мы бросились к шкафу вручать Томатина. Дверцу открыла Лиса и застонала еще громче парня. Он сидел на полу шкафа, держась руками за лицо и качаясь из стороны в сторону. Все вещи, которые до этого заботливо висели на вешалках, валялись под задницей Томатина, так как наш гений даже скрываться предпочитал с комфортом. Но самое страшное было не это. Склянки и колбочки Томатина валялись на полу шкафа, выплеснув все содержимое на нашу одежду. «Ля-ля!» — внезапно ослабевшим голосом сказала Лиса. «Держи меня, иначе я сейчас убью кого-то, и меня отчислят!» Томатина мы все-таки не убили. Как выяснилось, наша мечта все-таки осуществилась, и когда гений сидел в шкафу, одна из склянок забурлила и выплеснула свое содержимое прямо на создателя. В результате гладкие щеки Томатина покрылись ужасными прыщами. По-видимому, они ужасно болели, потому что парень непрестанно стонал и пытался их расчесать. Нашего терпения хватило ровно на час, а потом мы выгнали гения в лечебницу. Разумеется, не обошлось без лекции, в которой Томатин поведал, что если бы мы не были такими вертихвостками, ему бы не пришлось прятаться в шкафу, а значит, не пришлось бы посреди ночи идти в лазарет. Ему вообще-то спать надо, он непризнанный гений и так далее, строго по шаблону. так как потенциал силы Томатина был выше, чем у Лиси, а мой потенциал не мог реализоваться из-за того, что владеть им я не умела, соседа мы выгоняли пинками и пригрозили, что если будет много разговаривать, не пустим его обратно. Только тогда Томатин успокоился и ушел. У нас же с Лисой возникла новая проблема. Неизвестно, что смешивал в своих склянках Томатин, но оно прожгло дырки на одежде, а там, где не прожгло, оставило пятна ядовито-зеленого цвета и отстирываться категорически не собиралось. Если для меня это особой проблемы не представляло, так как мантия в момент аварии была на мне, а спортивный костюм в стирке, то Лиса уже переоделась, и ее мантия, чистенькая и отглаженная, как раз попала под удар и стала не такой уж и чистенькой и совсем не отглаженной. «Меня отчислят!» — рыдала Лиса, уткнувшись в мое плечо. «Как я завтра на занятия в этом пойду?» «Да ну не отчислят!» — авторитетно заявила я. «Ну, привяжут мантию недели на две. Я же живая!» «Не хочу!» Еще громче заплакала девушка. «У нас постоянные занятия с водой. Я же как мокрая курица вечно ходить буду. Я заболею!» Есть стимул научиться быстрее сушить одежду. Плюс был более явным, конечно, для меня. Но рыдание надоело слушать уже к 2 часам ночи, при том, что из-за них Лиса не смогла нагреть воды и купаться мне пришлось в ледяной. «Ладно, вставай!» Я отбросила одеяло и встала перед соседкой, уперев руки в боки. Лиса подняла распухший нос от подушки и с сомнением на меня взглянула. «Зачем?» «Пойдем мантию тебе добывать». «Как это?» — испугалась девушка. «Воровать будем? А у кого? Ляля, ты же понимаешь, что если у нас прибудет, у кого-то убудет, и этот кто-то будет искать свое имущество». «Лиса, успокойся! Мы не у кого-то будем воровать, а у Академии. Но...» «Академия же обязана обеспечивать нас самым необходимым. Тебе мантия необходима?» «Необходима?» Я слышу в голосе сомнение. «Жизненно необходима. Так что мы не украдем, а возьмем самое нужное». «Хорошо». Лиса медленно выдохнула, успокаиваясь, и села на кровати. «А где мы ее возьмем?» «На складе мантии точно есть». Я помнила, что экземпляр одежды, который теперь стал моим постоянным спутником, Оконь искал в своей каморке. Так что будем искать. Моя мантия вместе со спортивным костюмом сушились в ванной, а все остальные вещи были безвозвратно испорчены. Так что на дело пришлось идти в шелковой пижаме, которая состояла из маечки на тонких бретельках и коротких шортиков. Хорошо, хоть цвет пижамы был вполне себе подходящий к случаю. Черный. Ночнушка Лисы так вообще выбивалась. Желтый цвет заметен издалека. Но выбирать нам было не из чего. От опыта автоматина не пострадала только полка с нижним бельем. Гулять по академии ночью было жутко. Нам постоянно слышались скрипы, шаги и шорохи. Так что шли мы с Лисой, обнявшись. Еще так было намного теплее, потому что по коридорам академии, помимо нас, гуляли ужасные сквозняки. К каморке завхоза мы подошли дрожащие, не то от холода, не то от страха. Я боялась, что дверь склада меня не пропустит, но, судя по всему, я здесь уже была своей, потому что в каморку мы зашли без проблем. Лиса громко выдохнула, она была уверена в том, что как только мы решим проникнуть в обитель завхоза, на всю академию начнется вой сирен. В каморке было намного теплее, чем в коридоре, и дрожать мы перестали. «Здесь так чудесно!» — прошептала Лиса, с восторгом озираясь по сторонам. — Осталась бы здесь навсегда. Но где же искать мантию? — Ну да, ну да, — скептически хмыкнула я. Посмотрела на разломанный шкаф у правой стены, на сваленный хлам у левой стены, и душа моя восторгом не наполнилась. Не знаю, мне кажется, где-то в глубине склада. Вот в этих 2 шкафах одежды нет, заявляю вполне авторитетно. Мы углубились в поиски, для скорости разделившись на 2 стороны, не знаю, где искала Лиса, но я, уже представлявшая себе схему работы мсье Оконь, принялась искать мантии в комодах. Вешать одежду на вешалке завхоз считал ниже своего достоинства. Не меньше часа я провозилась, перерывая все свертки, тряпки и коробки, которые ушлый мсье Оконь решил запрятать, но страдания мои были вознаграждены. «Нашла!» — закричала я шепотом, потрясая мантией. Как ни странно, Лисе повезло, и мантия была почти новой, в отличие от моей, которая застала открытие академии. Когда подруга не ответила, я заволновалась и отправилась на ее поиски. Отыскала я Лису у огромного стеллажа, на котором были свалены старые потрепанные книги, списанные из библиотеки, но с которыми мсье Ока не смог расстаться в силу природной бережливости. Подруга стояла, уткнувшись в одну из книг, и совершенно забыла об истинной цели нашего ночного визита. «Лиса!» — зашипела я и дернула соседку за руку. Лиса очнулась и ойкнула, завидев так близко разъяренную меня. «Ой, Лялечка, а я немножко увлеклась. Ой, отвлеклась. Иди давай!» Я завладела книгой, хотя Лиса очень не хотела выпускать ее из рук. «Мантию я нашла». «Очень хорошо». Лиса радостно захлопала в ладоши. «Может быть, я сразу и надену ее?» «Ну, а почему бы и нет?» «Действительно, ты одетая будешь ходить, а я стриптиз еще на обратном пути покажу. Вдруг кто решит все-таки прогуляться ночью, так чтобы не просто так». Лиса подзависла, мечтательно глядя на книгу, которой я воинственно потрясала. «А книжку можно с собой взять? Ты просто не представляешь, в библиотеке такой нет». «Да, я сомневаюсь, что она вообще есть хоть где-то, кроме этой каморки. Как можно в таких условиях хранить настоящее сокровище?» Я демонстративно поставила книгу обратно на полку и развернула Лису к выходу. «Мы только на мантию договаривались, так что иди давай. Придешь в приемные часы и выпросишь у мсье Оконь свое сокровище». «А он разрешит взять?» — обрадовалась Лиса. «Конечно, если ты ему весь склад разгребешь». Переговариваясь и лавируя между шкафами, кучами и комодами, мы двигались к выходу из каморки. Мантия найдена, Лиса успокоилась, вполне возможно, что решит помочь с разбором склада, так что внутри у меня разливалось спокойствие. Все вроде бы налаживалось. Так я думала ровно до того момента, как не увидела перед дверью в коридор злющего мсье Оконь.